Урок второй. Ваш мозг — это сеть. Ответ на вопрос, что такое мозг, люди обдумывают вот уже на протяжении тысячи лет. Аристотель считал, что мозг создан для охлаждения сердца. В средние века философы были убеждены, что в некоторых областях нашего мозга находится душа. А в представлении специалистов по популярной в XIX веке френологии мозг был своего рода мозаикой, каждая часть которой отвечала за ту или иную отличительную черту человека — самооценку, склонность к деструктивному поведению, способность проявлять любовь и тому подобное. Камера охлаждения, обитель души, мозаика — это всего лишь метафоры, с помощью которых люди пытались понять, что такое мозг и как он работает. И в наши дни полным-полно подобных метафор, которые принято считать фактами о работе мозга. Так вы наверняка слышали, что левое полушарие отвечает за логическое мышление, а правое — за творческое. А еще что в мозгу якобы есть система 1, обеспечивающая быструю инстинктивную реакцию, и система 2 — предназначенная для более медленных процессов, сопровождаемых долгой мыслительной деятельностью. Об этом же идет речь и в книге психолога Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Канеман ясно дает понять, что системы 1 и 2 — всего лишь метафоры, помогающие вникнуть в работу мозга, однако люди часто воспринимают их как название его реальных областей. По мнению некоторых ученых, разум можно представить как сочетание ментальных органов, служащих источниками таких чувств, как страх, эмпатия, ревность, а также других проявлений психики, появившихся в ходе эволюции и нужных для выживания. На самом деле мозг, конечно же, из отдельных органов не состоит. Кроме того, когда начинается какая-либо активность, в мозгу не загораются какие-то конкретные части, как бы включаясь, а все остальные, как бы на время выключенные, не гаснут. И воспоминания у нас в голове не хранятся, как файлы в компьютере, которые позже можно отыскать и открыть. Все это выдуманные образы, основанные на устаревших представлениях и теориях о работе мозга. Но если все перечисленное — метафоры, а гипотеза о триедином мозге — миф, тогда как на самом деле устроен мозг? И как он определяет нашу человеческую натуру, делая нас отличными от других животных? Каким образом мозг дает нам возможность взаимодействовать с другими людьми, изучать языки и говорить на них, понимать чувства и мысли окружающих? Наконец, какие черты необходимы мозгу, чтобы его обладатель стал человеком? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует осознать очень важный факт. Мозг — это сеть, совокупность разных слагаемых, соединенных друг с другом и действующих как единый механизм. Кстати, в окружающем нас мире тоже есть разнообразные сети. Например, интернет, который существует благодаря соединенным между собой устройствам. Муравейник, в котором есть подземные камеры, связанные друг с другом системой тоннелей. Любая социальная сеть — это тоже совокупность взаимодействующих между собой людей. А наш мозг — это сеть, состоящая из 128 миллиардов нейронов, функционирующих как одна большая структура, приспосабливающаяся к изменениям. Мозг в виде сети — это не метафора. Это описание, основанное на наиболее проверенных на данный момент научных фактах об эволюции мозга, его строении и функциях. И позже мы с вами убедимся, что именно концепция сети помогает сделать очень важный шаг в понимании того, каким именно должен быть мозг, чтобы в нем зародился человеческий разум. Что же позволяет 128 миллиардам нейронов действовать как единая система? Если говорить обобщенно, то каждая нервная клетка выглядит как маленькое дерево с густыми ветвями наверху и длинным стволом и корнями внизу. Да-да, я понимаю, что сейчас использую метафору. Ветви — это дендриты. Их задача — получать сигналы от других нервных клеток. Ствол — это аксон. Он посылает импульсы от одного нейрона к другим посредством корней. Ваши 128 миллиардов нейронов непрерывно днем и ночью взаимодействуют друг с другом. Когда нейрон начинает передавать сигнал, то по стволу попадает в корни, заставляя их выделять в пространство между нервными клетками синапс определенные вещества. Затем эти вещества перемещаются через синапс к ветвям другого нейрона, побуждая его передавать полученный импульс дальше. Таким образом, информация передается от одной нервной клетки другой. Дендриты, аксоны и синапсы объединяют наши 128 миллиардов нейронов в единую сеть. Для простоты буду называть ее проводкой. Сеть мозга работает постоянно. Не бывает так, что нейроны сидят и ждут, пока извне на них окажут влияние, побуждающее передавать сигналы. Нейроны постоянно общаются друг с другом. В зависимости от того, что происходит в организме и в окружающем его пространстве, общение протекает то более, то менее интенсивно, но при этом не прекращается ни на секунду до самого последнего дня вашей жизни. Каждая нервная клетка посылает сигнал примерно 500 других таких же клеток и получает от нескольких сотен. В результате непрерывно происходит почти 500 триллионов взаимодействий. Это огромное количество. И оно было бы еще больше, если бы любой нейрон начал общаться не одновременно с сотнями других нейронов, а по отдельности с каждым из них. Но для поддержания работы такой сложной системы у мозга попросту не хватило бы ресурсов. Итак, структура нашей проводки позволяет бережливо расходовать энергию и похожа на международную сеть авиалиний. Да, опять будем использовать метафору, состоящую из примерно 17 тысяч связанных друг с другом аэропортов. Мозг обеспечивает передачу химических и электрических сигналов от одного нейрона к другим, как мы летаем самолетом из одного города в другой. Каждый аэропорт отвечает за организацию полетов в ограниченное число других аэропортов, а не во все, иначе ежегодное количество рейсов по всему миру увеличилось бы на несколько миллиардов, и не хватило бы ни горючего, ни пилотов, и в конце концов вся система рухнула бы. Именно поэтому существуют аэропорты-хабы, снимающие нагрузку с остальных. Например, чтобы из Линкольна, штат Небраска, попасть в Рим, нужно сначала долететь до хаба Нью-Арк в Нью-Джерси и уже оттуда отправиться в более длительный полет прямиком до Рима. Иногда, чтобы добраться до того или иного пункта назначения, приходится пересаживаться с одного рейса на другой дважды, то есть останавливаться в двух хабах. Эта система отличается гибкостью и способна подстраиваться под внешние изменения, поэтому она дает возможность любому аэропорту, даже если основное его назначение — перелеты по местным авиалиниям, включиться в общую глобальную взаимосвязь. Похожим образом организована и сеть нашего мозга. Нейроны делятся на множество скоплений или аэропортов, львиная доля которых заняты только локальным взаимодействием, то есть обмениваются сигналами лишь с близлежащими аэропортами. Но есть и скопления хабы, связывающие многие группы нейронов. У таких хабов длинные аксоны позволяют установить связь между далеко расположенными друг от друга нейронами. Благодаря этому вся сеть, столь же сложная, как и связанные между собой аэропорты по всему миру, функционирует эффективно. Наличие нервных клеток, объединенных в группы, выполняющие роль хабов, помогает многим нейронам, даже если они в основном обмениваются импульсами только с ближайшими нервными клетками, участвовать в работе всей сети. Такова основа процесса, в ходе которого наш мозг передает сигналы между нервными клетками и принимает их. Хабы, такие как уже упоминавшийся Нью-Арк или лондонский Хитроу, будучи крупнейшими аэропортами, имеют огромное значение. И когда у них возникают какие-либо проблемы, то начинаются задержки и отмены рейсов во множестве других стран. Примерно к таким же трудностям приводит выход из строя некоторых из наших нейронных хабов. Их простой может обернуться депрессией, шизофренией, дизлексией, хроническими болями, деменцией, болезнью Паркинсона и тому подобное. Помогая контролировать и мозг, и весь организм в целом, не истощая при этом внутренние ресурсы, Хабы представляют собой очень эффективную и оттого весьма уязвимую часть нервной системы. За эти связанные друг с другом важные группы нервных клеток, дающие нам возможность экономно расходовать энергию, следует сказать спасибо естественному отбору. Ученые полагают, что в ходе эволюции нейроны организовались в сеть, потому что она была мощной и быстрой, но при этом была достаточно мала, чтобы поместиться в черепе. Сеть в нашем мозге не пребывает все время в одном и том же состоянии. И некоторые из изменений происходят очень быстро. Локально нейроны взаимодействуют с помощью химических веществ, которыми наша проводка постоянно омывается. Их называют нейротрансмиттерами. К ним относятся глутамат, серотонин, дофамин и другие соединения, под влиянием которых передача сигналов через синапсы иногда становится легкой и быстрой, а иногда замедляется. Эти вещества похожи на разных сотрудников аэропорта, занимающихся бронированием и продажей билетов, или досмотром багажа и ручной клади, или наземным обслуживанием пассажиров. Эти работники способны как ускорить, так и замедлить поток людей, но без них никакие перелеты были бы невозможны. Несмотря на то, что чисто физическое строение нашего мозга кажется неизменным, все описанные ранее изменения в его проводке происходят ежесекундно и стремительно. К тому же некоторые из веществ, такие как серотонин и дофамин, время от времени воздействуют на другие нейротрансмиттеры, усиливая или ослабляя их эффект. Так работают соединения, которые носят название нейромодуляторы. Они как погода, влияющая на авиасообщение. Когда день ясный, самолеты летают без проблем, а в ненастье либо рейс откладывается, либо приходится менять маршрут полета. Нейромодуляторы и нейромедиаторы, взаимодействуя, позволяют единой нейронной сети нашего мозга управлять триллионами процессов. В нашей проводке происходят и другие, более медленные изменения. Например, как в аэропортах строят новые терминалы или приводят в порядок старые, так и в мозгу постоянно что-то обновляется и совершенствуется. Одни нейроны отмирают, другие появляются. Количество связей то увеличивается, то уменьшается. Если группа нервных клеток передает сигнал совместно, связи становятся сильнее, в остальных же случаях они остаются слабыми. Ученые называют такие изменения пластичностью. Мозг меняется на протяжении всей жизни. Каждый раз, когда происходит что-то новое, например, вы знакомитесь с человеком и запоминаете его имя, или смотрите телевизор и узнаете какой-то интересный факт, эта информация зашифровывается и попадает в проводку, чтобы позже вы могли вспомнить эти данные. Со временем, под влиянием новой информации, может меняться и сама проводка. Сеть нейронов развивается и в других аспектах. Сигналы не все время передаются между одними и теми же нервными клетками, поэтому любой нейрон может выполнять разные функции. Так, наша способность видеть настолько тесно связана с затылочной корой, что ее принято называть зрительной корой. Тем не менее, нейроны этой области мозга участвуют в передаче информации, получаемой также при помощи слуха и осязания. Если человеку с хорошим зрением завязать глаза и в течение нескольких дней учить его пользоваться таблицей Брайля, то через некоторое время нейроны в зрительной коре испытуемого будут все активнее вовлекаться в передачу импульсов, связанных с осязанием. Но стоит снять повязку с глаз, и этот эффект исчезнет уже через сутки. Аналогично, если ребенок рождается с катарактой, которая не позволяет его мозгу получать визуальную информацию, нейроны в его зрительной коре начинают передавать сигналы, воспринимаемые другими органами чувств. Некоторые из нервных клеток связаны между собой и изначально выполняют сразу несколько задач. Давайте рассмотрим, например, одну из составляющих префронтальной коры — дорсомедиальную префронтальную кору. Она постоянно контролирует наш биологический бюджет и при этом регулярно влияет на память, возникновение эмоций, восприятие, принятие решений, ощущение боли, формирование суждений на тему морали, воображение, язык, эмпатию и тому подобное. В целом нет такого нейрона, который всегда выполнял бы лишь какую-то одну функцию. Просто для решения конкретной задачи одни нервные клетки могут задействоваться с большей долей вероятности, чем другие. Даже когда ученые дают той или иной области мозга название, обозначая ее способность участвовать в определенном процессе, например, зрительная кора или языковая сеть, это скорее свидетельствует о том, что в момент, когда было придумано название, ученых интересовал именно вопрос зрения или способности говорить, а не о том, что у данной области мозга лишь одна конкретная функция. Я не имею в виду, что каждый нейрон может решать любую задачу, но каждый способен выполнять, по крайней мере, больше одной, так же, как любой аэропорт обладает ресурсами и для запуска двигателей самолетов, и для продажи билетов, и для того, чтобы предложить нам паршивую еду. Есть еще одна любопытная особенность. Достижение одной и той же цели могут обеспечивать разные группы нервных клеток. Попробуйте прямо сейчас потянуться рукой к чему-нибудь, что находится прямо перед вами, например, к телефону или шоколадному батончику. Теперь верните руку в прежнее положение, а затем опять потянитесь к тому же предмету. Даже такое простое движение, если его повторить несколько раз, каждый раз будет выполняться при помощи разных скоплений нейронов. Этот феномен называется вырожденностью. По мнению ученых, вырожденность существует в любой биологической системе. Так, разные комбинации генов могут отвечать за один и тот же цвет глаз. Без вырожденности не обходится ни обоняние, ни иммунная система. Если вновь провести аналогию с транспортом, то, например, из Лондона в Рим можно долететь, используя услуги разных авиакомпаний, разными рейсами, разными самолетами, в которых будут разные бортпроводники и разные места. А еще второй пилот может заменять основного. Вырожденность в мозге выражается в том, что наши действия и восприятие осуществляются разными путями. Так, всякий раз, когда вы чего-то боитесь, страх возникает как результат активности разных групп нейронов. Итак, представление мозга как сети позволяет понять многие аспекты его работы, от медленных изменений за счет пластичности до более стремительных перемен, возникающих благодаря нейротрансмиттерам и нейромодуляторам и способности нейронов выполнять разные функции. Сетевая организация дает еще одно преимущество — она наделяет мозг особым, ключевым для нашего мышления, свойством сложноструктурностью. Речь идет о способности мозга формировать внутри себя невероятное множество различных нейронных паттернов. В общих чертах это сеть, система из большого количества частей, взаимодействующих между собой и осуществляющих множество непохожих друг на друга видов активности. Пример такой системы — авиационное сообщение между разными странами, так как его слагаемые — агентства по продажам билетов, авиадиспетчеры, пилоты, самолеты, наземное обслуживание пассажиров и тому подобное — находятся в постоянной взаимосвязи, чтобы вся структура функционировала эффективно. Работа подобных сложных сетей — это всегда нечто более масштабное, чем просто сумма активности их частей. Сложноструктурность позволяет нашему мозгу быть гибким в любой ситуации. Мы имеем возможность мыслить широко, абстрактно, обогащать свою лексику, рисовать воображение будущее, разительно отличающееся от настоящего, использовать творческое мышление и придумывать идеи, на основе которых в дальнейшем можно будет создавать, например, самолеты, висячие мосты и роботы-пылесосы. Сложноструктурность помогает думать о чем-то более масштабном, например, о космосе, а еще анализировать прошлое и предсказывать будущее так, как это недоступно ни одному из животных. Все это мы можем делать не только благодаря сложному строению мозга. У многих других видов животных он тоже устроен непросто. Сложноструктурность — критически важный компонент этих способностей. В чем именно заключается сложноструктурность мозга? Представьте себе миллиарды нейронов, каждый из которых посылает сигнал целому ряду других нейронов при помощи нейротрансмиттеров, нейромодуляторов и иными способами. Так в целом выглядит активность нашего мозга. Сложноструктурность в данном случае означает, что мозг способен создавать из небольших частей своих старых паттернов огромное количество новых. Благодаря этому сеть нейронов, непрерывно вспоминая виды поведения, оказавшиеся полезными в прошлом, и пробуя формировать новые, эффективно управляет всем телом в непростой, все время меняющейся окружающей среде. Степень сложности системы определяется тем, какой объем информации она способна обрабатывать, изменяя свою конфигурацию. В этом смысле, скажем, сеть международных авиасообщений крайне сложная. Пассажиры имеют возможность полететь почти в любую точку мира, сочетая разные рейсы. Когда открывается новый аэропорт, система международных аэропортов способна переформировать себя, чтобы подключить его к общей сети. Если же один из аэропортов пострадает от воздействия стихии, некоторые рейсы отменятся или будут отложены, но в итоге система авиасообщений сможет перестроиться и найти способ восстановить привычный ритм работы. Любые менее сложные системы не способны достаточно эффективно менять свою конфигурацию. Например, если бы для каждого маршрута существовал всего один план полета, а все самолеты вылетали бы из одного и того же хаба, то, выйдя этот хаб из строя, работа всей системы авиасообщений сразу застопорилась бы. Для того, чтобы понять разницу между системами разной степени сложности, давайте рассмотрим еще один пример. Представьте себе два человеческих мозга, устроенных проще, чем ваш. Допустим, в первом есть такие же 128 миллиардов нейронов, как и у вас, но каждый из них взаимодействует сразу со всеми остальными. Когда один получает сигнал, заставляющий его изменить частоту испускания импульсов, то также меняют свою работу и все остальные нервные клетки. Давайте назовем мозг с таким единообразным строением — мясной рулет. Эта система с точки зрения функциональности проще, чем ваш мозг, так как все 128 миллиардов ее элементов ежесекундно действуют как один единственный элемент. А теперь рассмотрим второй воображаемый тип мозга. Представим, что и в нем 128 миллиардов нейронов, но все они разделены на блоки мозаики, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Зрение, слух, обоняние, ощущение вкуса, осязание, мышление, формирование эмоций и тому подобное. Именно таким человеческий мозг представал в XIX веке перед мысленным взором френологов. Такой орган, схожий с набором инструментов, предназначенных для совместного использования, я назвала бы «швейцарский нож». Эта система сложнее, чем мясной рулет, но все равно гораздо примитивнее, чем наш с вами мозг. Каждый из ее элементов выполняет свою задачу, но они не способны существенно увеличить общее количество дополнительных действий, которые можно было бы совершать, комбинируя один инструмент с другим. Настоящий швейцарский нож, имеющий, к примеру, 14 встроенных в него инструментов, дает возможность использовать примерно 16 тысяч разных комбинаций, а если точнее, 2 в 14 степени. А если снабдить нож еще одним 15-м инструментом, то это число увеличится вдвое. Поскольку любая нервная клетка нашего мозга способна решать несколько задач, то количество разных видов активности, которые могут обеспечивать нейроны, возрастает в геометрической прогрессии. Это как если каждый из 14 инструментов швейцарского ножа наделить уникальной способностью выполнять одну дополнительную функцию помимо основной. Предположим, сделать так, чтобы лезвие могло служить еще и открывалкой для бутылок, отвертка дыроколом и тому подобное. Тогда общее количество сочетаний выдвинутых и убранных инструментов увеличится с 16 тысяч, 2 в 14 степени, до почти 4 миллионов, 3 в 14 степени. Другими словами, когда функциональность существующих компонентов мозга становится более гибкой, он становится гораздо более сложным, чем если бы в нем просто появились новые скопления нейронов. Итак, определенные преимущества есть как у мясного рулета, так и у швейцарского ножа. Но по эффективности оба этих воображаемых варианта все же уступают нашему. Сложноструктурный мозг способен запоминать большие объемы информации. В нем данные не хранятся как файлы в компьютере, а в нужный момент воссоздаются под воздействием электрических импульсов и некоторых химических веществ. Мы такой процесс можем назвать вспоминание, хотя на самом деле это скорее сборка. Сложноструктурный мозг может скомпоновать гораздо больше когда-то увиденной или услышанной информации, чем система мясной рулеты и швейцарский нож. Всякий раз, когда в голове возникает одно и то же воспоминание, оно может быть собрано с помощью разных наборов нейронов. Это еще одно проявление вырожденности. Более сложный мозг еще и более креативен или обладает большими творческими возможностями. Он способен по-новому комбинировать слагаемые уже полученного опыта, справляясь с задачами, с которыми еще никогда не сталкивался. Например, вы можете легко взобраться на незнакомый холм или подняться по лестнице, по которой никогда не ходили, потому что ранее вы уже делали то же самое на других холмах и лестницах. Кроме того, сложная сеть нейронов помогает быстрее адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, требующим разных способов ведения биологического бюджета. Это одна из причин, по которым люди умеют выживать и процветать на территориях с разным климатом и непохожими друг на друга системами общественного устройства. Будучи обладателем сложно устроенного мозга, вы довольно быстро привыкнете к новой обстановке, если, например, переедете из экваториальной страны в Северную Европу или переберетесь из краев, где мало социальных правил и запретов, в государство с жесткими порядками. Сложная структура мозга позволяет ему быть очень устойчивым к повреждениям. Если одно скопление нейронов перестает работать, его могут заменить другие. Вероятно, это одна из причин, по которым в ходе естественного отбора победила сложная сеть нейронов. В мозгу типа швейцарский нож такая особенность никогда бы не появилась, так как вышедшие из строя нервные клетки, скорее всего, приводили бы к полной утрате конкретной функции. По сложности мозг человека, судя по всему, превосходит мозг многих живых существ на Земле. Однако, кроме нас, есть и другие виды животных, мозг которых можно назвать достаточно сложным. Рациональное поведение свойственно видам с различным строением мозга. Например, осьминоги, у которых огромное количество нейронов расположено по всему телу, умеют разгадывать загадки и способны разобрать на части собственный аквариум. Высокоразвитый мозг иногда встречается и у птиц. Даже не обладая сетью нейронов, организованной в форме коры больших полушарий, представители некоторых видов пернатых способны совершать действия с применением простых инструментов и использовать подобие языка для общения друг с другом. Так что наш человеческий мозг не является пиком эволюции. Он просто хорошо адаптирован к той среде, в которой мы обитаем. Сложность мозга можно считать важным компонентом, определяющим нашу человеческую натуру, но одной сложности недостаточно для того, чтобы в мозгу начал развиваться разум. Наши предки, жившие в палеолите, сумели понять, что из поднятого с земли камня можно сделать орудие труда. Но такой результат работы мозга обеспечен не только его сложным строением. Нам необходимо нечто большее, чем высокоразвитая сеть нейронов, чтобы, глядя на такие физически разные материалы, как бумага, металл и пластик, осознать, что кусок любого из них способен выполнять одну и ту же функцию, например, выступать в роли средства для оплаты товаров. Сложно устроенный мозг помогает подняться по лестнице, находящейся там, где вы еще ни разу не были, но его недостаточно, если нужно понять, что чувствует человек, старающийся преодолевать ступень за ступенью социальной лестницы, ведущей к власти и успеху. Да и чтобы понять суть работы человеческого мозга и заодно придумать с этой целью несколько метафор, таких как трехслойный мозг, система 1, система 2 и ментальные органы, одной только сложной структуры мало. Здесь нужны и воображение, и крупные размеры мозга, и еще ряд других особенностей, о которых мы подробнее поговорим в следующих уроках. Что касается сети нейронов, то это не метафора, а самое точное научно обоснованное описание деятельности нашего мозга на данный момент. Оно позволяет понять, как физическая структура способна мгновенно перестраивать себя, чтобы эффективно обрабатывать огромные объемы информации. К тому же, если, используя понятие нейронной сети, рассматривать строение разных типов мозга, проще увидеть сходства и различия между ними. А еще мы имеем возможность понять, как в мозгу происходит процесс компенсации повреждений. До сих пор я, объясняя работу сети нейронных клеток, использовала несколько метафор, например, слово «проводка». Но следует помнить, что нейроны не связаны друг с другом неразрывно. Между ними есть пространство, синапсы, а обмен импульсами происходит с помощью определенных химических веществ. Не стоит также полагать, что отдельно взятый нейрон устроен точь-в-точь как дерево со стволом и ветвями, а мозг в целом как совокупность помещенных в него маленьких аэропортов. Метафоры хороши, чтобы разобраться в сложной теме с помощью простых, привычных понятий. Но эта простота может стать существенным недостатком, если принять метафору за реальность. В биологии о генах часто говорят как о чертежах или детальных инструкциях, но если воспринимать это буквально, то может показаться, будто определенные гены всегда выполняют одни и те же базовые функции, например, отвечают за конкретную отличительную черту или часть тела человека. На самом деле это не так. От физиков нередко можно услышать, что свет распространяется в виде волн, и кто-то может считать, что все окружающее нас пространство — это некая субстанция, по которой и перемещаются эти самые волны, и это тоже в реальности не так. С метафорами надо быть осторожными, ведь если ограничиваться ими, можно получить не знание, а лишь иллюзию знаний. Сложная сеть нейронов — не метафора, но и это описание неполное. Мозг — это не просто совокупность нейронов. В нем есть еще и кровеносные сосуды, и различные жидкости, о которых мы пока не говорили, и другие виды клеток, например, глиальные, суть работы которых ученым пока до конца непонятна. Наша нервная сеть способна увеличиваться в размерах, распространяясь по пищевому тракту и кишечнику. Кстати, именно в кишечнике ученые уже обнаружили микробы, взаимодействующие с нашим мозгом посредством нейротрансмиттеров. Чем больше наука узнает о мозге, тем проще будет описывать его структуры и функции. А пока мы можем рассматривать мозг как сложную сеть нейронов, держа в уме, что человеческий разум зародился вовсе не благодаря крупной коре больших полушарий. Если и считать какой-либо из результатов эволюции нашего мозга высшим достижением, то это будет сложность нейронной сети.